не могли прийти в себя. Масса всевозможных сомнений пересекала их мозги. Откуда эти летчики с авианосца узнали маршрут советского поэта? Почему они решили сохранить ему жизнь? Неужели они понимали величие этой молодой фигуры? Наконец, один из сценников, кажется, Харцевич, спросил: «А что, Ян, это опять была она?» «Кто она?» — недоуменно спросил Тушинский. «Ну, почерк-то, наверное, был женский?» «Откуда я знаю?» «Впрочем, почему бы и нет? Какая-нибудь девушка из штаба, не исключено. Словом, опять она, твоя лирическая героиня, не так ли?» Галипольский тут гулко и довольно обидно захохотал. Грубоватый молодой человек, не понимая, в чем дело, тоже как-то неприятно захрюкал и забормотал: «Ну и ну, вот это да!» Остальные участники ночной беседы, а их было не меньше 2-3 дюжин, неопределенно заволновались. Одна только трепетная девушка оказалась полностью в контексте беседы, или, вернее, зондажа общественного мнения. Она повернулась к публике и раскрыла свои руки, как бы защищая его, поэта, и от националистов, и от наймитов, и от циников. «Как вам не стыдно, товарищи? Наш поэт вернулся с передовой линии борьбы за мир. Он открыл нам, случайным прохожим, свою душу, а вы ехидничаете!» Ян взял ее одной правой рукой под руку, а другой стал раздвигать своих конфидентов. «Пойдемте. Пойдемте отсюда, моя дорогая. Увы, далеко не все обладают такой чуткой и трепетной сутью, как ваша». Он приостановился возле Матвея Харцевича и сказал тому прямо в лицо: «Эх, Мэтью, какая же в тебе сидит противная лисица!» Они с девушкой стали удаляться по набережной из освещенного пространства в темноту и, надо сказать, выглядели довольно ладно друг с другом. «Как вас зовут, моя дорогая?» — спросил он. Она ответила смущенно: «Меня зовут Заря». «Заря?» — вскричал Ян Тушинский тем самым голосом, которым он до своего дальнобойного турне покорял Лужники. «Наконец-то надо мной занялась Заря!» Они все глубже уходили в темноту и вскоре почти слились с нею. Светилась только гавайская рубашка поэта. Для завершения этой маленькой новеллы мы должны добавить, что на следующее утро в Коктебеле появилась девушка в настоящей гавайской рубашке. Площадка под тремя яркими фонарями вскоре полностью опустела. Остались поблизости только двое на скамейке под олеандром — Роберт и Ваксон. Перед ними стояла 3-литровая банка местного крепленого вина, которую им на бегу оставил спешащий куда-то с 4 банками вина коктебельский завсегдатай, молодой известенец Авдей Сашин. «Чертова пойло!» — сказал Роберт. «Горечь и мерзкая слащавость. А все-таки как-то расслабляет, отгоняет гнусные мысли». Он смотрел на Ваксона, и тот сразу понял, что он хочет поговорить про прошлогодние кремлевские страсти. Всякий раз, когда они оставались вдвоем, эта тема так или иначе всплывала. Ему, однако, не хотелось снова влезать в то студенное мартовское болото, тем более сейчас, в коктебельскую ночь нового сезона. «Тебе не кажется, Роб, что Кукуш у нас становится королем поэтов, вытесняет Яна?» — спросил он. Нарочно заострил: Кукуш, дескать, с Яном Тушинским борются за первое место, а Роберт Эрмол остается в стороне, ну, где-то в десятке. Роберт пожал плечами. «Ну, разве что в области пения». Лаксон тоже.